Глава 24. Химические нейроантагонисты. Распространенные химические нейроантагонисты. Химические удобрения, средства для обработки газонов, инсектициды, включая средства для уничтожения муравьев, тараканов, пауков, ос, серебрянки, клещей, блох, клопов, комаров, термитов и цыганской моли. Ночной аэрозольный инсектицид. Ларвициды, родентициды, другие пестициды, химтрейлы, гербициды, ДДТ, фунгициды, воздействие дыма любого вида, фтор, хлор. Химические нейроантагонисты звучит настолько серьезно, что вступить в контакт с химическими агентами этой категории должно быть непросто, не так ли? Совсем наоборот. Мы сталкиваемся с этими предателями мозга чаще, чем кажется. Пройдитесь по парку, полю для гольфа, зеленому городку или городскому скверу, поешьте традиционно выращенные продукты, блюда, приготовленные из них, или даже органические продукты, которые выросли на бывших традиционных полях. Съешьте выращенную традиционным способом курицу, свинину, говядину или рыбу, возьмите в руки традиционно выращенные цветы, посидите во дворе вашего соседа, обработанном химикатами. Пройдите по тротуару, где кто-то распылил средства для уничтожения сорняков или стрижет газон, и вы рискуете вступить в контакт с пестицидами, гербицидами, химическими удобрениями и средствами для обработки газонов. Люди часто опрыскивают внутренние и внешние помещения школ, офисов, многоквартирных комплексов, общежитий, гостиниц, домов, складов, хранилищ и других зданий средствами для уничтожения тараканов, муравьев, термитов, ос, комаров, клещей и так далее. Так что вдохнуть или даже прикоснуться к химическому нейроантагонисту довольно легко. Преступные методы распыления. Органические культуры, хотя они и не опрыскиваются обычными пестицидами и гербицидами, все же могут быть подвержены вредному воздействию. Например, при их выращивании используются те же растворители, обезжириватели и чистящие средства для оборудования, тракторов и грузовиков, что и в обычном сельском хозяйстве. Выхлопные газы от тракторов воздействуют на эти посевы. Эти загрязняющие вещества попадают в продукты. Кроме того, опасные спреи от комаров и другие инсектициды сбрасываются с вертолетов и самолетов по всей территории США и в других частях мира. Высокие концентрации спрея с низколетающих самолетов и вертолетов оказываются на органических культурах, включая поля, на которых пасется откармливаемый скот, точно так же, как и на любой другой ферме или дворе. Химические компании, обеспечивающие распыление и разрабатывающие схемы полетов, не стремятся специально избегать органических ферм, и это происходит из года в год. Целые города и поселки опрыскиваются с вертолетов от таких насекомых, как комары и гусеницы цыганской моли, поэтому узнавайте местный график распыления и оставайтесь в это время в помещении с закрытыми окнами. Имейте в виду, что график никогда не бывает абсолютно точным. Даже если у вас есть местное расписание, нет никакой гарантии, что оно будет соответствовать действительности. Сроки никогда не бывают точными, они всегда очень свободны, и распыление часто происходит без предупреждения. Если вы видите, слышите или чувствуете подозрительный запах, полагайтесь на свои инстинкты. Если вы любите ходить в общественный парк, узнайте график его обработки и попробуйте дождаться сильного дождя между опрыскиванием или удобрением и вашим посещением. Когда вы пойдете туда, возьмите с собой какое-нибудь покрывало, чтобы не сидеть на обработанной траве. Беременным женщинам следует соблюдать особую осторожность. Прямого воздействия пестицидов, гербицидов или фунгицидов может быть достаточно, чтобы вызвать осложнения во время беременности. ДДТ никуда не исчез. ДДТ относится к отдельному классу пестицидов. Это токсин, который кажется проблемой прошлого и сегодня все еще с нами. Он находится в океанах, озерах, ручьях, водохранилищах и других водных ресурсах, сельскохозяйственных полях и так далее. Кроме того, он все еще используется в некоторых частях мира, и ветры могут переносить его с континента на континент. Более того, ДДТ передается по наследству из поколения в поколение, поэтому если кто-то из ваших предков подвергался его воздействию во времена его расцвета, тот же самый ДДТ может оказаться в вашем теле и мозге. В сельском хозяйстве многие поля используются повторно. Почти все возделываемые сегодня площади – это сельскохозяйственные угодья 1930-х, 1940-х, 1950-х и 1960-х годов, которые были обильно опрысканы ДДТ, поэтому он все еще находится в почве. Это верно, независимо от того, для органического или традиционного земледелия используются сегодня эти поля. Большинство органических сельскохозяйственных угодий были переведены в использование из традиционного. Правила сертификации органического земледелия обычно гласят, что в диапазоне от 5 до 7-10 лет без применения традиционных аэрозолей земля может считаться пригодной для органического земледелия. При этом ДДТ сохраняется в почве в течение гораздо более долгого времени. Период полураспада ДДТ составляет от 100 до 200 лет. И речь пока шла только о сельскохозяйственных культурах. Помимо этого, животные, независимо от того, выращиваются они традиционным или органическим способом, пасутся на полях, которые когда-то опрыскивались ДДТ. Нерегулируемые риски воздействия фунгицидов. Фунгициды скрытно присутствуют повсюду, покрывая все больше и больше предметов, которые вы покупаете и с которыми сталкиваетесь в повседневной жизни. Никому не говорят, это было опрыскано фунгицидом. Нет предупреждения на упаковке, метки на одежде, предостережения. Это секретная компания, о которой никто не говорит. Никто не знает, кроме крупных фунгицидных компаний и производителей. Происходит следующее. Поставщики ищут корпорации, производящие какой-либо продукт. Химические компании посылают торговых представителей на встречи с производственными фирмами и продают им фунгицидные химикаты, которые корпорации намерены распылять на все, что производят. Затем производители берут фунгициды, помещают их в аэрозольные распылители и опрыскивают этими опасными химикатами каждый предмет и упаковку. Никто за этим не следит. Нет никакого федерального закона. Это абсолютно несанкционированное заражение. Когда вы берете в руки предметы, опрысканные фунгицидами, нигде не написано «применен патент 173-2284», не изображен череп со скрещенными костями, нет предупреждения «разрушитель иммунной системы» с перечнем побочных эффектов. И все же фунгициды есть в каждой стране. Их продают производственным предприятиям по всему миру. Вам не позволено знать обо всем этом. Фунгициды распыляются на новую одежду и промышленные товары, наносятся на посевы, применяются в больницах, салонах новых и подержанных автомобилей, самолетов и даже наносятся на мусорные баки, мешки для мусора и внешнюю поверхность некоторых бутылок с водой. Картонные коробки, упакованные продукты питания, включая органические и напитки, также опрыскиваются фунгицидами. Они находятся на или в диванах, бытовой технике, технических товарах, мебели для газонов, кроватях, одеялах, простынях, шампунях для собак и кошек, других средствах по уходу за домашними животными, коробках с лекарствами, косметических средствах и средствах по уходу за собой, медицинских препаратах, чистящих растворах и многом другом. По сути, производство такого количества фунгицидов для продажи каждому производителю – это бизнес химических компаний с оборотом в $1 триллион. Они сделали стандартом для всех отраслей промышленности выведение фунгицидов из законодательного регулирования вопреки любым угрозам и последствиям от взаимодействия с этими опасными химикатами. При любой возможности мойте, протирайте или проветривайте новые покупки. Фунгициды имеют запах, который вы никогда не забудете, узнав его однажды. Если вы живете в условиях, где отсутствуют запахи, будьте начеку. Их парфюмерные ароматы, обжигающие нос, сигнализируют о присутствии вредных фунгицидов. С другой стороны, если вы живете в окружении множества ароматов, есть шанс, что вы не почувствуете запаха фунгицидов. Если вас окружают духи, одеколоны, ароматические свечи и освежители воздуха, не думайте, что на чем-то их нет. Есть вероятность, что вы просто не сможете их почувствовать. Возможно, вы стали невосприимчивы, слепы к запахам. Тем не менее, вы все равно подвергаетесь воздействию фунгицидов. Весьма вероятно, что внешняя сторона ароматических свечей, которые вы покупаете, покрыта ими. Воздействие дыма. Дым от сигарет и сигар, вейпа и марихуаны не единственный вредный для нас. Помимо химических веществ, попадающих в легкие, кровь и мозг в результате активного или пассивного курения, существует воздействие химических веществ от рекреационных источников огня, таких как костровые ямы, в которых сжигаются обработанные пиломатериалы, обработанные поленья в камине и угольные грили. В костры на приусадебных участках, в которых сжигаются палки, ветки, гнилые бревна и листья, часто бросают мусор, пластик, картон и резину, что выводит токсичность такого дыма на совершенно другой уровень. Сжигание пластиковых покрытий для грядок, содержащих пестициды, также является распространенной сельскохозяйственной практикой по всей стране, и мы все, сами того не замечая и не зная, вдыхаем этот белый дым. Вдобавок ко всему, если в доме используются ароматические свечи, освежители воздуха, стиральные порошки, кондиционеры для белья, спреи для волос, одеколоны и чистящие средства, воздух внутри дома попадает в камин, нагревается от жара пламени, поднимается по дымоходу и загрязняет воздух снаружи еще более токсичными разновидностями химических веществ, потому что они прошли через пламя и преобразовались, усилив токсичность. Вдыхание дыма любым из ранее перечисленных способов снижает иммунитет, отравляет лимфатическую и подрывает нервную систему. Воздействие фтора и хлора. Фтор и хлор очень часто встречаются в нашей жизни и стали еще более распространенными, потому что мы считаем, что они на нашей стороне. Наиболее очевидное взаимодействие с фтором – уход за зубами. Что касается хлора, он используется в плавательных бассейнах, при мойке, а также в чистящих средствах, таких как хлорка, при уборке в офисных зданиях. Эти предатели мозга также часто встречаются в водопроводной воде, ресторанных напитках и продуктах питания. Даже если вы знаете, что нужно искать зубную пасту без фтора, просить стоматолога делать чистку без фтора и искать бассейны, в которых используется мало хлора или его вообще нет, вы можете соприкасаться с этими веществами дома, если не используете систему фильтрации воды. Фтор и хлор очень токсичны для иммунной и центральной нервной системы. Химические нейроантагонисты и наш мозг. Одна из причин, почему химические нейроантагонисты действуют против нас, заключается в том, что они являются мощным вирусным топливом, отчасти потому, что часто содержат токсичные тяжелые металлы. Каким бы образом вы ни подвергались воздействию пестицидов, они могут попасть в вашу спинномозговую жидкость. Питая вирусы в нашем теле или даже мозге, химические нейроантагонисты приводят к образованию более токсичных вирусных отходов, таких как нейротоксины, которые обостряют симптомы поражения нервной системы. Поэтому эти вещества делают вирусный мозг еще более вирусным и усиливают воспаление черепных нервов. А поскольку химические нейроантагонисты очень легко преодолевают гематоэнцефалический барьер, они, соответственно, усиливают лигированность мозга, делают эмоциональный мозг более эмоциональным, выгоревший – более выгоревшим, зависимый – более зависимым, а закисленный – еще сильнее закисленным. Химические нейроантагонисты, как правило, проникают в мозг четырьмя основными путями. Когда мы вдыхаем их, они попадают в пазухи носа, откуда могут проникнуть в мозг. Независимо от того, дышим мы через нос или рот, это имеет одинаковый эффект. Например, когда вы проходите по двору или парку, где распыляют пестициды, эти токсичные аэрозольные частицы попадают в пазухи носа, что означает их быструю доставку прямо в мозг, подобно тому, как доставляются кокаин или фентанил. Можно было бы подумать, что в кровотоке загрязняющие вещества будут остановлены. В данном случае это не так. В пазухах химические нейроантагонисты обходят ток крови с непревзойденной скоростью проникновения, что означает, что они могут пересечь соединительную ткань и попасть в мозг, насыщая лобную долю почти мгновенно после вдоха. При вдыхании химических нейроантагонистов они также попадают в легкие, откуда сразу же поступают в кровоток и могут распространяться в любой уголок мозга с кровотоком. Они могут даже всасываться в позвоночник и попадать в спинномозговую жидкость, достигая таким образом мозга. Попадание пестицидов, фунгицидов и других нейроантагонистов в рот, независимо от того, вдыхаете ли вы их или едите, также может означать, что в итоге вы их проглатываете и, по сути, съедаете. Эти химические вещества быстро впитываются в слизистую оболочку желудка или кишечного тракта, откуда стремительно попадают в кровь. Не все нейроантагонисты попадают в организм через воздух. Кожа – это четвертый основной путь, по которому эти предатели мозга могут проникнуть в наше тело и в конечном счете в мозг. Скажем, вы наливаете инсектицид в бутылку с распылителем. Несколько капель могут легко попасть на вашу руку, кисть или ногу. Затем, при распылении средства, оно может попасть на кожу и даже пропитать одежду. Впитываясь в эпидермис, дерму и далее, эти химические нейроантагонисты попадают в кровоток, оттуда они со временем попадают в мозг, иногда даже в форме испарений.